Глава 11. «Думаю, этого в любом случае не избежать», — хмыкнул я, рассматривая девушку. Она точно замешкалась специально, чтобы продемонстрировать свои прелести. «Так зачем обижать?» — отворачиваясь. Нирляне отличались от людей гораздо меньше, чем я думал. Ну да, кожа фиолетовая, талия чуть тоньше, бедра узкие. Ну, кто не без изъяна? Зато грудь отличная. Идеальной формы и размера. Прямо как я люблю. «Куда нам теперь?» — весело спросила Вика, разрушая магию момента. Замершая была Нуура моментально натянула облегающий комбинезон, ничуть не скрывающий ладную фигурку. «Вам двоим в лабораторию, а Цезарю в мою каюту», — лучезарно улыбнулась инопланетянка, через мгновение добавив. «Ему предстоит оставить 1000 автографов. Среди фанатов бешеный спрос на официальный мерч. Можно хорошо заработать». У меня от подобной перспективы сразу заныло запястье, но чего не сделаешь ради пары кредитов. «Лаборатория звучит довольно зловеще», — поморщился Витек. «Нам точно туда нужно?» «Ну, разумеется!» — воскликнула Нуура, подойдя к шлюзу. Отданная через нейроинтерфейс команда заставила лепестки разойтись в стороны. «Где еще обтыкают иголками и вставят анальный зонд?» Бледный вид друга сильно повеселил нирлянку. Она звонко рассмеялась, крикнув из узкого коридора с высоким потолком. «Вот не стыдно людям придумывать всякие небылицы про инопланетян? Делать нам больше нечего, кроме как пихать вам в задницы большие железные палки!» Витек тяжело вздохнул, последовав за нетерпеливо притоптывающей Нуурой. Мы с Викой двинулись следом, девушка и не думала отпускать мою руку. Чувствую, таким темпом на ней скоро появятся синяки. Для меня обстановка была привычной, типичной космической станции, без попыток облагораживания. Толстые провода и трубы шли под потолком, те, что появились позже, были закреплены прямо на стенах. Нирляне старались выжимать максимум из ограниченного пространства, не тратясь на бесполезные украшательства. Должен признать, у них получалось гораздо лучше, чем у космических пиратов. Через несколько складов, технических помещений и обширной раздевалки мы вышли в смесь столовой и кают-компании, где собралась большая часть экипажа станции, а может и весь. Около 10 нирлян, все мужчины, на нас они смотрели с искренним любопытством. Правда, я удостоился сразу нескольких ревнивых взглядов. В принципе, понятная реакция. Единственная девушка в зоне досягаемости пользовалась большой популярностью и при этом была моей фанаткой. Странные они. Проводят вместе круглые сутки. Можно же предпринять какие-то шаги, а не просто злобно сверкать большими черными глазами. «Цезарь и друзья, это ребята. Ребята, это Цезарь и его друзья». Закончив с потрясающим представлением, Нуура сразу перешла от дружелюбного голоса к жесткому командному. «Этих двоих в лабораторию, нужно поставить им базовые чипы. Цезаря я забираю с собой. Есть вопросы? Отлично. За работу!» Вика с явным усилием отпустила меня и пошла за вежливым нирлянином. Нуура клятвенно заверила нас в абсолютной безопасности процедуры, и у меня не было причин не доверять ей. Мои друзья быстро оценят плюсы интерфейса Легиона, тем более я оставил им дополнительные подарки в виде стильных черных браслетов. Попади я в каюту Нууры месяц назад, непременно бы охренел. А так громко хмыкнул и сразу зашел внутрь. Близкое общение с Валькирией и Фокси успело закалить. Обстановка в каюте управляющей орбитальной станции была не очень богатой, сказывался дефицит свободного места. Кровать, рабочий стол, левитирующее кресло, шкаф для вещей. Единственную свободную стену занимал плакат, со мной же. Поза и фон те же, что были на Викарусе, вот только из одежды одни облегающие плавки. «Откуда он у тебя?» — показал на постер. «Надеюсь, ты ими не торгуешь?» «Обычная фанатская продукция. Я много раз говорила, нужно расширять сувенирную линейку. Мы все равно найдем, куда потратить деньги, а ты лишаешься больших доходов». Нуура посмотрела на меня сукоризной, распахнув дверцу шкафа. «Садись, будешь отрабатывать». Осторожно уселся на край странного кресла, так меня почти сразу придвинули к столу. Я тут же получил большую стопку одинаковых листов со стандартным изображением самого себя и обычный маркер. Интересный материал. Не мнутся. И влага не берет. «То есть мне действительно на них расписываться?» — на всякий случай уточнил. «Ну, разумеется. Думаешь, я с тобой шутки шучу?» — довольно мило нахмурилась Нуура. «За каждый можно выручить не меньше 1000 кредитов. Понятное дело, я не буду продавать их все сразу, чтобы не обрушить спрос». Совсем по-иному взглянув на стопку, я оставил первый за сегодня автограф. «Миллион кредитов за простую механическую работу? Никогда этого не пойму. Правда, вопрос, сколько из этой суммы дойдет лично до меня». «Пока работаешь, можем обсудить очень важный вопрос». Нуура залезла на кровать, скрестив ноги. «Нам срочно нужен новый официальный мерч. Поступают разные спонсорские предложения. Мне, например, очень нравятся энергетики». «Есть производители снайперских винтовок? Или вообще оружие?» — поинтересовался после 15-го автографа. «Нет, у них все жестко связано с популярными командами. С одиночками обычно не работает. Но кто знает, что будет через год?» «Тогда все равно. Выбирай ты. Главное, чтобы продукт не был лажей, иначе можно сразу распрощаться с репутацией. Не хочется стать персонажем анекдота про строителя мостов». Понятное дело, Нуура тут же спросила, о чем я. Услышав мою любимую историю про незадачливого шотландца, встретившего козу, Нирлянка долго смеялась. Я как раз закончил с первой сотней. «У меня дефицит свободного времени. Буду благодарен, если выберешь сама». «Не переживай, Цезарь, все сделаю в лучшем виде». Девушка предвкушающе облизнулась, потеряв ладони. «Сделаем тебе потрясающий мерч». Согласился с ней, продолжив неблагодарное дело. Будучи истинной фанаткой, глубоко погруженной в тему, Нуура точно справится лучше меня. Оставить 1000 автографов было гораздо тяжелее, чем казалось изначально. Противное нытье в запястье перешло в мучительную боль примерно на третьей сотне. Хорошо, что я давно научился жить с ней. Игнорировал страдания, героически расправляясь с механической работой. Все ради победы над роем и прочие пафосные лозунги. Параллельно общались с Нуурой о разных мелочах. Нирлянка рассказывала про свою родную планету, как по приколу подала резюме в Легион, и ее внезапно приняли смотрителем станции в захолустном мирке. Сначала она сильно расстроилась, но теперь очень рада свалившейся удаче. Девушка искренне верила, что родилась под счастливой звездой, которая ее бережет. Знакомство со мной, считай, перекрыло все ее невзгоды, заодно сделав девушку очень обеспеченной для нелегионера. Я тоже не молчал, вспоминая забавные истории из детства или интересные моменты в миссиях. Скорее всего, весь разговор записывался. Будет ей материал для будущих блогов. Читал парочку. У нее настоящий талант, очень хороший слог. Еще бы выливала на меня поменьше патоки. Время пролетело незаметно. Закончив с 1000-м плакатом, я устало выдохнул, слабо улыбнувшись сияющей Нууре. Радовало, что, оставшись со мной наедине, она не вела себя фанатично. Подумаешь, странный блеск в глазах. Иной раз Фокси смотрела на меня точно так же. «Спасибо. Я немедленно приступлю к их продаже». Нирлянка ловко спрятала стопку в шкаф и вновь повернулась ко мне. «Мои люди как раз закончили работать с твоими друзьями. Пошли посмотрим, как они справились с анальным зондированием». «То есть вы правда что-то вставили им в зад?» — приподнял я бровь. «Нет, конечно. За кого ты нас принимаешь?» — фыркнула девушка, резко вскочив на ноги. «Там же грязно. Теперь мы пихаем их в рот». Посмеявшись, последовал за девушкой в лабораторию. Станция была небольшой, всего несколько крупных рабочих помещений между узкими коридорами, плюс жилое крыло. Большую часть пространства занимали склады с ресурсами, как присылаемые мной, так добываемые из астероидов. Сейчас там было пустовато, почти все ушло на улучшение станции с пристройкой дополнительного пространства. Парочка землян сидела на высоком столе, подозрительно рассматривая черные браслеты. При нашем появлении оба заметно обрадовались. Вика сразу прыгнула на меня, в то время как Витек пытался сохранить независимый вид. «Как себя чувствуете?» Чуть сжав льнущую ко мне девушку, мягко отстранил ее. «Сейчас не время и не место для нежностей». «Ничего нового не чувствую. Буковки какие-то бегают. Закрыли глаза, открыли. Нам выдали эти штуки. Сказали, они от тебя. Выглядит подозрительно». Витек говорил как-то странно, однако Нуура в ответ на мой подозрительный взгляд лишь пожала плечами. Мол, перенервничал человек. С кем не бывает. «Что это?» Надень и прикоснись пальцем. Он должен запечатлеть тебя своим хозяином. Вика послушалась первой, сразу нацепив браслет на тонкое запястье. Едва заметная линия исчезла, превратив его в цельный обруч. Девушка завороженно уставилась в пустоту, вчитываясь в складывающиеся в слова буквы. Я же дал необходимые пояснения. Это ИИ-ассистенты. Они не такие мощные, как Андрей, подходят для ограниченного круга задач. В первую очередь я купил их для вашей защиты. Они будут управлять вживленными в вас колониями нанороботов. Со временем они разовьются, и вы сможете использовать их так же, как и я. Повторил свой любимый прием, объяв сжатые кулаки пламенем. На начальном уровне хватит на базовый щит, отбить пару заклинаний или очередь из слабого оружия. Охренеть! Получается, я стану магом? Все сомнения Витька улетучились, словно их и не было. Он мгновенно защелкнул браслет, приступив к настройке. «И дворянином?» «Можно сказать и так. Поскольку вы не легионеры, вам недоступны продвинутые модели. Ну и этих хватит для нормальной защиты. В будущем они помогут скрыться от преследования, выдержать автоматную очередь, пережить взрыв гранаты». Невольно начал повторять за Айшей, приславшую мне длинную лекцию. «В общем, разберетесь. Идем, нам пора возвращаться. Дома посмотрите. У вас вся ночь впереди». Вика с Витьком с огромной неохотой оторвались от изучения новых игрушек. Нуура проводила нас до автоматизированного шаттла. Нерлянка попыталась обнять меня, но в последний момент внезапно отшатнулась, усиленно замахав рукой. Попрощавшись с ней вежливым поклоном, поскорее скрылся с ее глаз, чтобы не смущать еще больше. «Ха! А ведь она первая девушка в твоем ближайшем окружении, кто не стремится запрыгнуть на тебя!» — рассмеялся Андрей, всегда незримо сопровождавший меня. «Может, и дальше будешь подбирать себе гермафобов?» «Не смешно», — пожурил я веселящегося ИИ. «Ты не понимаешь, так как не знаешь, что такое страх. К сожалению, у многих не хватает сил, чтобы справиться с ним». «Почему? Я много чего боюсь. Что любимый сериал не продлят на следующий сезон. Или ты отравишься шаурмой с вокзала. Или...» Раздраженно вздохнув, выключил звук, уставившись в иллюминатор. Вика увлеченно обсуждала интерфейс с Витьком, я остался предоставлен самому себе. Было время подумать и решить, что делать дальше. Впрочем, это как раз не вопрос. Раз Рокси вернулась с обучения, самое время ею воспользоваться. Мексиканская империя. Эмилию было не привыкать просыпаться с головной болью. В конце концов, раньше он был любителем дешевой текилы и паршивого пива. Однако ни одна попойка не заканчивалась настолько плохо. В затылок будто вогнали раскаленный гвоздь, который двигался внутри черепной коробки с каждым ударом сердца. А билось оно, нужно заметить, с большой скоростью. Весь путь до крохотного грязного подвала Эмилио провел с вонючим мешком на голове. Да и вряд ли бы ему чем-то помогло знание дороги. Парня грубо затащили в дом, спустили по лестнице и лишь тогда вернули способность видеть. О чем он сразу пожалел. Проржавевшие клещи, покрытые кровавыми потеками кандалы и прочий пыточный инвентарь — далеко не лучшее зрелище. Троица крепких, бритых налысо парней посадили дрожащего Эмилио на шатающийся стул, в лицо ударил луч яркого света от настольной лампы. Он прожигал даже сквозь опущенные веки. Похитители виднелись размытыми силуэтами с одинаково грубыми, прокуренными голосами. Сильно воняло потом и дерьмом. Вероятно, именно так выглядело худшее место на земле. Гораздо паршивее, чем любая стена. Больше всего Эмилио хотелось вернуться на свою виллу в компанию обаятельных сеньор. «Вы кто такие? Немедленно отпустите меня, не то сильно пожалеете!» Поначалу Эмилио пытался храбриться. «Вы не представляете, с кем связались!» «Ты прав», — ответили ему издевательски жизнерадостным тоном. «Действительно непонятно, откуда у такого лоха появились огромные деньги. Вот ты нам сейчас все-все расскажешь. И только попробуй о чем-то умолчать. С радостью познакомлю тебя со своим лучшим другом, мистером Яйцерезом». «Пошел ты! Тебе конец! Всем вам! Я вас...» Договорить Эмилио не дал мощный удар по лицу, сразу уронивший его на пол. Похитители долго избивали беззащитную жертву. Причем его не связывали, наоборот, всячески подначивали оказать сопротивление. Второй легионер Земли несколько раз вскакивал, замахивался на ржущих бандитов и снова возвращался на пол. Им быстро надоело забавляться с бестолковой игрушкой. В ход пошел развлекательный инвентарь. Бейсбольные биты, утяжеленные ботинки, электрошокеры. Когда полуживого, скулящего от боли Эмилио снова посадили на стул, облив ледяной водой, он был готов на все, лишь бы его больше не трогали. Поначалу похитители приняли историю про легион за очередное издевательство, но он смог убедить их, заказав срочную материализацию какой-то светящейся безделушки. Похитители настолько впечатлились историей, что временно оставили беднягу в покое. Его швырнули в тесную камеру, оставив лежать скрюченным на грязном матрасе. На вопрос о туалете с издевательским хохотом показали на вонючее ведро. Им же предлагалось воспользоваться для утоления жажды. Эмилио было не до справления естественных нужд. Он почти сразу потерял сознание. Иногда просыпался в лихорадке, не понимая разницы между сном и явью, быстро отключаясь вновь. Очнувшись в полной темноте, в страшной жаре и духоте, он уставился на парочку светящихся алым глаз. «Ну что, ты доволен?» — насмешливо спросила Долорес. «Вот что бывает, когда не слушаешь своего любимого менеджера. Мог бы не высовываться, сидеть в своем вонючем трейлере, копить кредиты и жить нормально. Но нет, ты, как настоящая обезьяна...» «Пить!» — из горла вырвался душераздирающий хрип. В камере слегка посветлело. Долорес зажгла на ладони крохотный огонек. Неровное пламя выхватило заостренную морду, скорчившуюся в презрительную мину. «Из тебя вышибли последние мозги? Меня здесь нет. Я иллюзия, голограмма, видение. Не рассчитывай на меня». Совет был ценным. Эмилио всегда знал, что должен полагаться только на самого себя. С трудом опершись на дрожащую руку, он подполз к ведру и закашлялся от идущего оттуда запаха. «Там в углу лежит бутылка». Смилостивилась над ним крыса. Подождав, пока он залпом осушит обычную воду, показавшуюся вкуснее небесного нектара, она продолжила. «Теперь у тебя остался единственный выход. Наконец начать слушать меня». «Что мне нужно делать?» Вода вернула Эмилию к жизни. «Сейчас Долорес вытащит его из этой задницы. Он пройдет несколько миссий и обязательно отомстит за пережитую боль». «Все просто. Запроси у Легиона срочную эвакуацию на орбитальную космическую станцию. Она как раз улучшилась. Займешь капсулу, и больше ничего не будет отвлекать тебя от космических заработков». Долорес снисходительно улыбнулась. «Там даже есть женщина. Красивая по меркам вашего вида». Воодушевленный легионер отправил запрос системе. Выскочившая перед глазами красная мигающая надпись заставила сердце ухнуть в ледяную пропасть. «У меня недостаточно кредитов для оказания требуемой услуги». «Вот же идиот! Куда ты дел все деньги? Неужели пропил?» Крыса исторгла из себя ряд грязных писков, подняв лапы к низкому потолку. «Чего ты ждешь? Бери займ! Придется постараться, чтобы отдать его, но ты справишься. У тебя совместимость 78». «Тоже отказ!» — выдохнул он совсем убитым голосом. «Система проанализировала мои миссии и считает, что я не справлюсь с покрытием срочного процента». «Вот же идиот!» Они вместе помолчали. Тишина казалась Эмилию крайне гнетущей, но он вообще не знал, что здесь можно сказать. Наконец, крыса буквально махнула на него рукой. «Тогда ничем не могу тебе помочь. Удачи! Пиши, если вдруг выберешься, или накопишь необходимую для эвакуации сумму». «Подожди!» — закричал Эмилио не своим голосом. Перспектива остаться в темном подвале до конца жизни пугала его до усрачки. — Ты не можешь одолжить мне! Я все верну! — Да я в жизни не держала таких денег! — Ты был слишком плохим легионером! — крыса погрозила ему пальцем. — Эх, а я так радовалась, когда нашла тебя! Вложила все появившиеся средства в поисковые дроны. Думала, наконец, утру нос этому свину. Когда он получил премию лучшего менеджера, разговаривать с ним стало решительно невозможно. «Ничего, мне еще повезет. Правильно у вас говорят. первый блин комом. Постепенно Долорес погрузилась в собственные мысли, ворча себе под нос. «Тогда свяжись с кем-нибудь, пусть мне помогут, да с тем же Цезарем, я стану его рабом!» От отчаяния Эмилио хватался за любые варианты. «Зачем ему тратить время на такого, как ты?» Долорес оглушительно подсокала языком, растворяясь в воздухе. «Сам влип, сам выбирайся. Все, удачи, некогда мне с тобой время терять. Нужно искать новых легионеров». Белая крыса солгала. Она никуда не исчезла. Не обращая внимания на отчаянно зовущего ее рыдающего Эмилио, Долорес запустила поисковые дроны. Мексиканцы казались ей перспективными. Возможно, она найдет среди них нового легионера. «О, владыки, пусть следующие будут не такими пропащими, как этот!» — вздохнула она, краем глаза наблюдая, как потревоженные криками надзиратели ворвались в камеру, избивая ее подопечного ногами. «Не повезло же связаться с идиотом! Жаль, я не встретила Цезаря первым. Уж со мной он бы воссиял не хуже настоящего бриллианта!» Самовлюбленной крысе даже не приходило в голову, что Эмилио мог не раскрыть свой потенциал из-за нее. Она по привычке валила все на других, оставаясь в любимом белом пальто.